234. Гуру. Вот посетил друг после более 30-летней разлуки и говорил беспрерывно до полной исчерпанности сил. Подумайте, полезна ли была подобная болтливость? И не были ли результаты ее разрушительны, хотя и говорил он о вещах, близких сердцу и имеющих касательство к учению?